Жизнь в НИИ шла своим чередом. Никто и не догадывался, какие драматические события развернулись в офисе местной службы безопасности. Безукоризненной репутации Владислава Эдуардовича ничто не угрожало. Илья, проводив глазами уходящего компаньона, направился было к себе в офис, да передумал. Их разговор закончился нехорошо. Не то чтобы Бершева волновал настроение Рената. Просто он не забыл о своей мечте занять место Владислава Эдуардовича. А как это провернуть без ученого? Никак. В итоге раздумий, так и не добравшись до выхода, Илья развернулся и потопал в лабораторию. Заглянув внутрь, поздоровался с коллегами Рената и растерялся. Его самого среди них еще не было. «И куда этого умника понесло?» – пробормотал Илья. «Видимо, очень уж разнервничался он после допроса Владислава Эдуардовича и моего якобы предательства. Вот и решил по НИИ погулять, снять стресс. Пусть себе развеется, он отходчивый». Рассудив, что обида, как обычно, не будет длиться долго, Бершев решил дождаться прихода Рената. Заняв его кресло, он тихо сидел, стараясь не мешать, и старательно делал вид, что его тут нет. Вот только коллеги Рената все равно одаривали Илью любопытными взглядами. Женщина, имя которой он и не пытался запомнить, пристала с расспросами, а потом советами, как лечить вывихи. Истинную травму и обстоятельства пришлось оставить в тайне. Неизвестно, как куратор отнесется к подобной откровенности. А женщин нельзя недооценивать, даже земных и с виду миролюбивых. Ренат появился в лаборатории, когда терпение Бершева уже было на исходе. Ученый тепло поздоровался со своими помощниками, на своего бывшего друга посмотрел как на пустое место и строго потребовал. «Илья Васильевич, освободите мой стул. Вы мешаете работать». «Ты чё? Когда это я тебе мешал?» «Уходите. Пустые разговоры не идут на пользу проекту». «Да лан тебе!» Илья хоть и чувствовал беспокойство и понимал, что отличился, все равно не желал принять отторжение Рената как свершившийся факт. «Куда ходил? Я тебя тут ждал». «Не ваше дело, господин Бершев. Покиньте лабораторию». «Вот так, значит?» Встал в позу Илья, поднимаясь с кресла. «Я к нему всей душой сделал шаг к примирению, а он, эх!» Посмотрел с таким укором, словно на самом деле Ренат виновник ссоры, а он совершенно ни при чем. Однако продолжать моральное давление не стал. Гордо подняв голову, все же ушел, сопровождаемый удивленными взглядами сотрудников и недовольным вздохом Рената. Последний старательно пытался включиться в работу и даже на какое-то время отвлекся от воспоминаний о беседе с Подестовым, который принял его вполне доброжелательно, внимательно выслушал и отложил запланированные дела ради Айрин. Однако едва коллеги ушли на обед, вопросы стали одолевать бедного Рената с новой силой. Что сейчас происходит в офисе службы безопасности НИИ? Успел ли Ян Карлович? Уже забрал Нею? Или она все еще мучается в камере? А ее переселенка? Она ведь тоже арестована и тоже страдает. Ученый поспешно, надеясь, что успеет до возвращения коллег, включил аппаратуру. И в наушники ворвался сначала звонкий звук шлепка, а затем гневный женский возглас. «Что вы себе позволяете?» Появившиеся на глазах слезы и от обиды, и от боли от пощечины мешали Айрин видеть свою обидчицу, но девушка все равно не собиралась сдаваться. Дернув головой и плечом, она перебросила за спину рыжую косу и потребовала. «Руки освободите!» «Ишь, наглая какая! Свои правила диктует!» Окончательно рассвирепела обвинительница, награждая арестованную еще одной пощечиной. «Со шпионками только так и нужно обращаться. Иного не заслуживаешь». «Какая еще шпионка?» — взвыла Айрин. «Разве я могу предать? Я ведь живу здесь, училась, в больнице работала, замуж вышла. Почти». «Из-за этого почти решила навредить бывшему жениху. Пыталась подменить сферу мира для смотра». Безапелляционно припечатала женщина. «Думаешь, это менее наказуемо, чем шпионаж?» «Нет!» — в панике выкрикнула Айрин. «Наоборот, я меняла испорченную сферу на исправную. Пусть Олериан Айлер меня и отверг, но я все равно его люблю и действовала в его интересах. А сломанный предмет подсунул кто-то другой. Мало ли завистников у талантливого мужчины». «Откуда ты узнала о подставе? Зачем несла с собой запасной шар?» Тут же посыпались встречные вопросы. «Случайно услышала. Покупала билеты, а потом складывала их в сумку. Прислонилась к колонне, а за ней кто-то беседовал. Они меня не видели, но говорили, что на этот раз перемещение во времени будет провальным. Я сразу поняла, это значит, что сферу испортят. Вот и взяла с собой». «То есть ты всего лишь защищала Медре от подставы?» «Да!» «И не хотела насладиться его провалом на смотре?» «За кого вы меня принимаете?» — возмутилась Айрин. «Конечно, не хотела!» «Проверим. А пока посидишь в камере. Будет тебе уроком, чтобы в следующий раз была умнее и сначала ставила в известность заинтересованных лиц, а не действовала сразу на свой страх и риск. Если ты не врешь, разумеется». Ренат вздохнул и выключил воспроизведение. Прибор, конечно, не мог влезть в голову девушки, чтобы прочитать ее мысли. Но ученый догадывался, что Айрин наверняка радовалась собственной любознательности и сообразительности. Без учебного фильма и расспросов подруг она бы вряд ли придумала такое логичное и удачное оправдание. Анея, смогла ли она выкрутиться на допросе? Ренат хоть и знал, что Подестов ей поможет, все равно не находил себе места. И, наверное, само провидение толкнуло его в этот момент к окну. Внизу на открытой парковке забирались в аэрокар Нея и Ян. Ренат, внимательно наблюдая за ними, сам не понимал, чего больше в его душе — облегчения или страдания. В итоге он убедил себя, что следует исходить из интересов Неи, а не из личного неприятия при виде этой красивой и гармоничной пары. И от окна ученый отошел уже почти спокойный. Вот только вряд ли его умиротворение сохранилось бы долго. Знай он, что в это же время из другого окна на Вайс и Подестова с нескрываемой злобой смотрят еще одни глаза. Породистое лицо искажает гримаса, а губы сурово произносят: «Вот что, Дмитрий Николаевич, костьми ляг, а узнай, кто был диверсантом и проник в НИИ».